переходы в сознании человека не могут совершаться вверх, если сердце его молчит, и он не видит в другом существе то же небо, что открыл в себе. Расти в силе каждый день, а для этого научись действовать, а не ждать, творить, а не собираться с духом. Действие, действие и действие — вот путь труда земли. Но свою вечную силу ты не можешь сделать ни хуже, ни лучше сейчас, если вчера жил только мечтами о действиях, а действовали другие рядом с тобой шедшие, огонь духа которых был, быть может, много меньше твоего. Но они действовали, а ты думал, как будешь действовать, и упустил в бездействии свою вечную силу, потеряв летящее сейчас без пользы и смысла. Вступая в новый день, живи так, как будто это твой последний день. Но последний не по жадности и торопливости желаний или духовных напряжений, а последний по гармоничности труда и его бескорыстия. В Делийском аэропорту Палам меня встречали. Когда я подошел к таможенной перегородке, меня окликнул по фамилии высокий сухощавый человек с густой проседью в волосах. Это был наш советник по культуре Виктор Иванович Сизов. Он вычислил меня по напряженному лицу и озабоченно ищущему взгляду. Его спутник, работник Делийского отделения общества советско-индийской дружбы Ижиков, оказался обладателем пышной и короткой, топорщившейся во все стороны прически. Мне даже грешным делом подумалось, что ему больше подошла бы фамилия не Ижиков, а Ежиков. Таможенный чиновник, увидев, что меня встречают наши официальные представители, взял под козырек и не стал осматривать вещи. Мы вышли на улицу, щурясь от яркого солнца. Сизов сел за руль, и мы направились в город. По дороге я начал посвящать его в свои планы. Узнав, что о поездке я не условился ни со Святославом Рерихом, ни с кем-либо еще, он удивился моей беспечности. А на вопрос о переводчике укоризненно покачал головой. «Боюсь, что ничем не сможем помочь». И назидательно жестко заключил. «В следующий раз...» Не садитесь в самолет, пока не будет переводчика. Он был прав, и возражать было нечего. Нельзя же в самом деле, не предупредив, не поставив никого в известность, вторгаться как торпеда в чужие планы и чужую жизнь. Вряд ли меня в его глазах могло извинить и то обстоятельство, что опыта таких поездок у меня не было. После паузы я спросил о Нине Степанне Карповой. Нельзя ли связаться с Агрой, чтобы ее разыскать? — Карпова? — Я ее немного знаю, — сообщил Сизов. — Мне кажется даже, что на днях я ее видел в Дели. Сегодня же наведу о ней справки. Меня устроили в отеле «Дипломат». Номер был со всеми современными удобствами, с ванной, с кондиционером, слава богу, он работал. По тем временам номер стоил дорого — 77 рупий в день. Сейчас, естественно, цены иные. Я открыл чемодан и вручил гостям презенты, каждому по банке балтийской кильки, а также краюху черного хлеба на двоих. Всем этим я по совету Шапошниковой предусмотрительно запасся в Москве. Соленая рыба и в особенности черный хлеб здесь для нашего брата самый желанный деликатес. Сизов бережно прижал краюху к груди, осторожно разрезал ее на две половины. Крошки привычным движением смахнул в рот. «Для наших домашних это как праздник», — сказал он мне.